Глава 27. Письма из прошлого. Ольга. Сижу за кухонным столом, передо мной стопка тетрадей, которые я до сих пор не проверила. И стопка писем. Писем из прошлого, которые я все еще не решалась прочесть. Нужно приступить к проверке тетрадей, ведь завтра я должна выдать их ученикам. Но мне совсем не до этого. Как жаль, что я сейчас не в отпуске. Мне совершенно не до работы. Тянусь рукой к тетради, которая лежит сверху. Касаюсь ее, перемещаю взгляд на письма. И все же в первую очередь решаю уделить внимание именно им. Они не дают мне покоя. Тем более Слава настоятельно порекомендовал мне прочесть их. Беру письма, пересаживаюсь на кухонный диван, забираюсь на него вместе с ногами и достаю с конверта письмо, которое, судя по дате, первым не дошло до меня. Пробегаюсь взглядом по предложениям, которые написаны до боли знакомым почерком, с наклоном влево. Здесь Славик рассказывает о том, как продолжает учить язык, как день за днем знакомится с новыми ребятами и как ждет не дождется моего приезда в Лондон. «Скучаю по тебе, Смирочка», — в конце написал он. Славик так ласково сокращал мою фамилию, Смирнова. «Мне тебя здесь очень не хватает». Откладываю письмо и беру следующее, в котором он спрашивает, почему я не отвечаю ему. «Оль, ты перестала писать, не ходишь к моим родителям, чтобы поговорить со мной по телефону. Что случилось? Я за тебя очень переживаю». В следующем письме то же самое. «Оль, пожалуйста, выйди на связь. Не могу понять, из-за чего ты перестала со мной общаться. С нашим ребенком все хорошо. Как твое здоровье? Если тебя что-то беспокоит, то скажи об этом моим родителям. Мама звала тебя к нам, чтобы ты поговорила со мной по телефону. Но ты отказалась. Не понимаешь, что происходит. И очень волнуюсь. Если тебя что-то беспокоит, то скажи об этом моим родителям». Вымоченно улыбаюсь, цитируя Славу. «Да, Славик», — глубоко вздыхаю. «Если бы мы тогда только знали, что именно благодаря твоим родителям ни одно из этих писем так и не дошло до меня». «Олечка, любимая, ко мне прилетел отец и рассказал о том, что произошло. Сейчас больше всего на свете я хочу оказаться рядом с тобой. Прошу тебя, позвони мне от моих родителей, как только тебя выпишут из больницы. Я вместе с тобой переживаю из-за случившегося и боюсь представить, что ты сейчас испытываешь. Оль, у нас еще будут дети, я тебе обещаю. Мне так хочется, чтобы ты поскорее прилетела сюда и всегда была рядом. Вместе мы со всем справимся. Очень прошу, позвони мне, как сможешь». Сквозь слезы смотрю на следующий конверт и удивленно моргаю. Смирнову Алексею Леонидовичу. Славик писал письма моему отцу, но их, видимо, тоже не потрудились отнести в наш дом. «Дядя Леша, здравствуйте. Оля не выходит на связь, избегает встреч с моими родителями, не звонит, не пишет. Что с ней? Где она сейчас? Как она себя чувствует? Прошу вас, попросите ее написать мне или позвонить. Я за нее очень переживаю». В следующих письмах, адресованных мне и моему отцу, он продолжал писать о том, как волнуется, выражал свое непонимание, почему я игнорирую его, почему отказываюсь от его поддержки. Судя по датам последних писем, я в этот момент уже жила в Москве. Была убеждена, что у Славика в Лондоне новая любовь, что он предал меня, оставил одну в такой тяжелый период, что звонил своим родителям, но не просил позвать меня к телефону, как говорила Римма Альбертовна, и что он вообще вычеркнул меня из своей жизни. «Ты больше не ходи к нам и на почту не бегай, Вячеслав все равно не позвонит и не напишет», вспоминая слова его матери. «Он полюбил другую, а тебе попросил передать свои извинения». «Но все эти письма – прямое доказательство, что все было совсем не так, как я думала». Приняв слова его матери за чистую монету, я сделала самую главную ошибку в своей жизни. Еще и еще и еще раз убеждаюсь в том, что всегда нужно разговаривать. Только двое способны решать все вопросы. Разобраться, кто прав, кто виноват. Выяснить, где правда, а где ложь. И уладить все проблемы. Господи, сколько всяких разных бед происходит из-за молчания. Да лучше было взять позвонить ему Или прилететь, выплеснуть все, что было на душе. Боль, обиду. Назвать его нехорошим словом. Колотить руками в его грудь. Кричать ему в лицо о том, как сильно ненавижу. Что он стал для меня предателем и... В ответ я бы услышала правду. И эта правда изменила бы нам жизнь. Но нет. Я промолчала. Потому что гордость не позволила. Потому что считала это унизительным. Решила, раз он нашел мне замену, то я навсегда вычеркну его из своей жизни. Из-за молчания мы оба оказались в ловушке его родителей. Они выиграли, а мы потеряли четверть века. И потеряли нашего сына. Конечно, я рада, что вообще узнала правду. И что у меня есть родной ребенок. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. И сейчас, благодаря поддержке Славика, мы найдем его. Я понятия не имею, как все сложится дальше. Возможно, сын посмотрит на нас, как на двух сумасшедших, покрутит пальцем у виска и скажет что-то вроде: «Вы вообще в своем уме? Какой я вам к черту сын?» А может, выслушает, поймет нас, примет, и мы будем вместе до конца жизни. Есть ли у него приемные родители, или он всю жизнь рос в детдоме? Если у него есть семья, и он считает своими родителями других людей, то, возможно, наше появление причинит ему боль, потому что он всю жизнь думал, что те, с кем он вырос, его родные мать и отец. У меня множество мыслей крутится в голове, и я пытаюсь сформулировать правильные ответы на все вопросы, которые он может задать нам со Славиком, и представляю разные варианты нашей встречи. В любом случае, для начала нужно его найти, а дальше... как будет Богу угодно. Откладываю в сторону письма. Наконец-то беру тетрадь ученика. Но даже не успеваю открыть ее, как мне звонит тетя. Я несколько минут сижу на кухне и рассказываю ей обо всем, что произошло. «Оль, самое главное, что Славик тебя поддерживает. Вместе вы справитесь», — твердо заявляет тетя. «А ты не забывай параллельно заниматься разводом и разделом имущества. А не то сама понимаешь, что Сереженька-пироженька, который уж больно хитро выдуманный у нас, может тебе еще какую-нибудь пакость подсунуть. С ним нужно быстро и решать все дела». Тетя равнодушно хмыкает. «Раз тебе пока что некогда, давай я им займусь. Машина-то все равно на мне», — усмехается она. «Вот прямо сейчас позвоню ему и скажу, чтобы пригнал мою машину к моему дому. Пусть стоит у твоего подъезда. Есть все равно не просит. Документы все имеются. Так что пускай только попробует открыть свой рот. А еще велю, чтобы с вашей дачи манатки свои забирал. Она тоже моя по всем документам. И то, что еще не увез из квартиры, пусть тоже поскорее забирает. А если будет возмущаться, то все вынесем на помойку, так ему и скажу. А дальше дело за малым. После раздела имущества оформишь на себя фитнес-центры, которые тебе перейдут. А я потом, что на мне, перепишу на тебя. Действовать нужно, Оля. Действовать. И немедленно», — строго произносит она. «И правда», — хмыкаю я, войдя в спальню. «Попроси, чтобы пригнал Мерса во двор. И чтобы дачу освободил от своих вещей. Ему же плевать на меня, верно? Поэтому и мне глубоко плевать на то, как он будет справляться без машины. А развод и раздел имущества уже не за горами. Можешь не переживать. Там я тоже стрясу с него по полной программе». «Вот это я понимаю», — восхищается тетя. «Вот такой настрой мне нравится куда больше. Все, сейчас позвоню ему». Прошу ее перезвонить мне, как только она поговорит с Сережей. Скидываю звонок, надеваю махровый халат, а не то что-то прохладно стало. И, вернувшись на кухню, наконец-то сажусь за работу.